орудие борьбы за такое переустройство. История человечества и ранее изобиловала революционными потрясениями, но до Маркса она не знала подлинно революционного мировоззрения. Развитие общества пошло иными путями, когда революционное движение масс и революционная мысль объединились. Марксизм стал теорией, преобразующей мир. Идеи марксизма-ленинизма продолжают жить и бороться на нашей планете. Они практически прилагаются к жизни, притворяются в жизнь в странах мировой социалистической системы. Они, эти идеи, участвуют в деятельности революционных масс, в повседневном труде рабочего и крестьянина, ученого и инженера, писателя и поэта. Они помогают каждому осознать свое место в жизни и революционной борьбе. Они помогают избавить мир от всяческой социальной скверны и накипи, от войн, эксплуатации, нищеты и голода. Но чистота марксистско-ленинской теории, ее непримиримость к каким-либо измам, извращающим и выхолащивающим ее революционно-критический дух, вовсе не означают какой бы то ни было замкнутости в себе, законсервированности этой теории. Возникнув исторически на основе усвоения и критической переработки культурного наследия человечества, марксизм-ленинизм продолжает развиваться, постоянно впитывая в себя лучшие достижения человеческого гения, воочию демонстрируя миру справедливость слов Гёте. «Наследовать достоин только тот, кто может к жизни приложить наследство». Но жалок тот, кто копит мертвый хлам. Судьба некоторых книг столь удивительна. Способ, которыми они сохраняются, столь необыкновенен, что и над ними, очевидно, властвует провидящий гений. Но и для них этот гений не внешняя, а живущая внутри их самих сила. Это свойственное им добро, их собственное превосходство и связанная с этим необходимость существования. Фейербах. Капитал как художественное целое. Карл Маркс был величайшим энциклопедистом своего времени, наиболее универсально развитой личностью, универсально применявшей свои недюжинные творческие способности. Мы знаем его преимущественно как философа и экономиста, но он также оставил после себя работы по социальной и политической истории, «Классовая борьба во Франции», 18-е Брюмера Луи Бонапарта, гражданская война во Франции и так далее. Истории технологии, математики. Глубок был его интерес к биологии, химии, физике. Вместе с тем Маркс был глубочайшим знатоком и ценителем литературы и поэзии, искусствоведом и публицистом. Он сам придавал большое значение литературной форме изложения своих мыслей, издевался над теми учеными, которые непременным атрибутом научности считают унылую сухость и казенность речи. Вслед за Вольтером он любил повторять, что все жанры хороши, кроме скучного. Самого Маркса можно без преувеличения назвать мастером художественного слова. Он с наслаждением предавался юмору, иронии, игре слов, фейерверку каламбуров. Даже смертельно больной он в одном из писем дочери замечает, что не может в разговоре с ней обойтись без каламбура. Учителями Маркса в области слова с детства были Данте, Сервантес, Шекспир, Лессинг, Гёте, Гейне. Из философов – Дидро и Гегель. Гегеля он называл в числе своих любимых прозаиков, ценя в нем способность выражать самые абстрактные мысли с помощью неожиданных образов, метафор, афоризмов. В этом отношении Маркс пошел, пожалуй, даже дальше своих учителей. Выражаясь